Глава 9. Иерей Михаил Красноцветов. 1885-1937 годы. Михаил Григорьевич Красноцветов родился 29 сентября 1885 года в семье диакона Калужской семинарской Иоанна Богословской церкви Григория Васильевича Красноцветова, одного из многочисленных представителей священнического рода Красноцветовых, служивших с конца XVIII века на приходах Калужской епархии. Его жена Мария Федоровна происходила из старинного дворянского рода Радищевых. В семье Красноцветовых было 6 детей, 5 сыновей — Дмитрий, Михаил, Николай, Владимир, Сергей и дочь Елена. Родовыми именами священнической династии Красноцветовых считались имена Михаил и Григорий. 15 декабря 1885 года преосвященнейшим Владимиром, епископом Калужским, диакон Григорий Красноцветов был рукоположен во священника к село Криворезовской Никольской церкви Тарусского уезда Калужской губернии. Семья Красноцветовых с двухлетним Дмитрием и младенцем Михаилом переезжает на новое место жительства. В 1900 году 15-летний Михаил окончил курс Калужского духовного училища по первому разряду и поступил в Калужскую духовную семинарию, но полного семинарского курса не окончил. Проучившись 1,5 года, он неожиданно для родных уезжает в Москву, где останавливается у своей тетки и крестной Веры Федоровны Радищевой, бывшей замужем за известным в Москве инженером-изобретателем Владимиром Васильевичем Ольденборгером. Ольденборгеры радушно встретили племянника и усердно принялись его доучивать, прививая светские знания и умение держать себя в обществе. Михаил поступает учиться в знаменитую гимназию Франца Креймана, считавшейся лучшей частной гимназией Москвы. Преподавательский состав, который был представлен ведущими российскими учеными, профессорами и известными священнослужителями. В 1906 году Михаил Красноцветов окончил 8 класс гимназии. Согласно сведениям, приведенным в выданном ему аттестате зрелости, на основании наблюдений за все время обучения в гимназии Креймана, поведение его вообще было отличное. Исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ была постоянная, прилежание хорошее и любознательность достаточно развитая. После окончания гимназии Михаил Красноцветов, которому к тому времени исполнился 21 год, поступает на юридический факультет Императорского Московского университета. На обороте его гимназического аттестата зрелости верность копии с подлинным документом удостоверена канцелярией Московского университета за подписью секретаря по студенческим делам и датирована 5 октября 1909 года. Именно тогда, не окончив полного университетского курса, он оставляет учебу и начинает работать. Очевидно, это было связано с тем, что в 1907 году Михаил Григорьевич Красноцветов сочетается с законным браком с Марией Николаевной Давыдовой, и на него ложатся заботы по содержанию семьи. В 1908 году у супругов Красноцветовых родился сын Григорий, в 1910 — дочь Ирина. Из воспоминаний внучки Михаила Красноцветова, монахини Ольги, в миру Галины Петровны Каменяки. Что рассказать про бабушку с дедушкой? Как они познакомились, я этого точно не знаю. Помню, бабушка рассказывала, что дедушка очень настойчиво за ней ухаживал. Приходил и сидел около нее часами. Даже надоедал порой, так что она придумывала предлог и просила его сходить, например, в аптеку, чтобы только ушел. Сначала родители бабушки были против их брака, потому что дедушка был из духовного сословия, сын священника, а бабушка из дворян. Но потом родители бабушки согласились и благословили их брак, а впоследствии дедушка стал их любимым зятем. Мария Николаевна окончила пансион благородных девиц и прекрасно играла на фортепиано. Преподавала музыку и пение в Бахрушинском приюте для детей-сирот, давала благотворительные концерты. В родительском доме она получила глубоко религиозное воспитание. Что касается молодого Михаила, то во время учебы в университете он был, как тогда выражались, вольнодумцем. Во время одной из студенческих демонстраций ему рассекли голову казачьей нагайкой, след от которой остался на всю жизнь. В 1909 году Михаил Григорьевич Красноцветов, не окончив университет, вышел и поступил на службу народным учителем в село Шиморское, в село Шиморское, Миленковского уезда Владимирской губернии. С 1911 по 1917 годы служил в Миленковском уезде участковым земским страховым агентом. При правительстве Керенского был избран мировым судьей. После Октябрьской революции оставлен в качестве народного судьи сначала в Миленках, затем в Гусь-Хрустальном, где прослужил до 1920 года. В 1914 году в семье Красноцветовых родился сын Ростислав. В 1916-м дочь Татьяна, в 1919-м сын Владимир. Из воспоминаний сына Михаила Красноцветова, священника Владимира Красноцветова. Заканчивался второй год так называемой пролетарской революции. Отец работал мировым судьей. Свирепствовал голод, падали нравственные устои, процветала коррупция. Отец старался жить честно и гнал в шею всех взяткодателей, чем вызывал недовольство у сослуживцев. На него строчили доносы, клеветали, а иногда даже угрожали физической расправой. Все прежние ценности и устои разрушались до основания. И действительно, кто был никем, тот, ослепленный властью, уничтожал все. Отечественную культуру, храмы, веру. Казалось, что наступает конец мира. Все чаще стали появляться мысли о бегстве как можно дальше от центра, в самую глушь, где, может быть, люди живут по-старому, в страхе Божьем. В голодные годы гражданской войны ради спасения детей Красноцветовы решили съехать в далекую Сибирь, где, по слухам, люди еще не умирали с голоду. Из воспоминаний Владимира Красноцветова. Отец поехал к высшему начальству, где на него выкатили изумленные глаза, но дали ему соответствующую бумагу о том, что он направляется судьей в село Кротово Ишимского уезда, бывшей Тобольской губернии, и скрепили ее огромной государственной печатью с двуглавым орлом, так как нового герба еще не было. Благодаря этой бумаге удалось получить вагон теплушечного типа, куда были погружены домашние вещи. Книги и пианино. Они заполнили небольшой вагон с предварительно установленной буржуйкой. Там же разместилась семья. Прибыли на место зимой. Кротово находилось в глухом лесу, в 60 верстах от ближайшей железнодорожной станции, Галышманово. Сняли две маленьких комнатки. Из воспоминаний Марии Николаевны. Отец пошел смотреть свое служебное помещение и пришел в ужас от царившего там разгрома. Все дела были изорваны на цигарке солдатами, проходивших по этой местности отрядов, принадлежавших то белым, то зеленым, то еще каким-то авантюристам. Контору восстановить не было никакой возможности. Отец написал в Москву. Никакого ответа. Очевидно, окраины были предоставлены самим себе. В 1921 году территорию Ишимского уезда охватило крупнейшее крестьянское восстание. Введенные многочисленные продразверстки были для крестьян непосильными. В довершении всего в 1920 году район постиг сильный неурожай, и продразверстка поставила сельское население перед угрозой голода. Вооружившись кольями, вилами и охотничьими ружьями, крестьяне вступили в бой, изгнав продработников. В конце января 1921 года восстание охватило весь север Ишимского уезда. Приехав в Сибирь, семья Красноцветовых попала, как говорится, из огня да в полымя. В Кротово царил голод, жалования Михаилу Григорьевичу не платили. Должность его вскоре упразднили. Из воспоминаний Марии Николаевны. Слухи смутно доносили, что везде ужас и сражение и голод. Голод. По соседству с нами жила семья священника. Как-то разговорились, и он посоветовал мужу ехать в Тобольск, к архиерею, и принять сан, тем более, что он сын священника и учился в семинарии. Думали мы долго и решили вопросить Господа, чтобы узнать Его волю святую. Написали записочки, положили в алтаре на престоле. Помолились. Вышло быть священником. По дороге в Тобольск его остановили, арестовали, стали обыскивать, и в портфеле нашли рекомендательное письмо от священника к архиерею, документы об образовании и с места работы. Тут и начались мытарства, дикие безобразные ругательства, предложение немедленно расстрелять. благодаря самообладанию мужа и его уверенному властному голосу, они немного остыли. Из воспоминаний отца Михаила в передаче Марии Николаевны. Сижу, холод ужасный, почувствовал, что замерзаю. Стал стучать в дверь и потребовал, чтобы перевели в теплое помещение. И перевели. И вот, оставшись один, я стал молиться. «Господи, если угодно тебе, чтобы я служил тебе, то спаси меня. А если казнишь меня, да будет воля твоя». Измученный всем пережитым, я уснул. И вижу сон. Передо мною большое светлое озеро, а на другой стороне озера стоит Спаситель. И свет от него струится великой, и все вокруг в свете. Протягиваю к нему руки и говорю: «Господи, я к тебе иду». И слышу в ответ: «Иди». Просыпаюсь и чувствую: позвал Господь. Стал спокоен. Отдался на волю Божию. Рано утром слышу, стучатся погами. Идут, отворяются двери и вносят горячий самовар, блины, миску сметаны. И с любезными улыбками извиняются за вчерашнее неучтивство. «Простите, товарищ, мы разобрались теперь. Ведь вы человек образованный, можете нам помочь. Мы здесь по разверстке хлеба. Помогите нам наладить правильно дело, мы вам будем очень благодарны». Муж, видя во всем руку Божию, удивительный его промысел, охотно согласился и целых две недели прожил у них. В конце концов его отпустили, и он благополучно добрался до Тобольска, где имел встречу с архиепископом Николаем Покровским. Владыка встретил Михаила Красноцветова как сына и через короткое время посвятил его в освященный сан. Архивное епархиальное дело гласит, что Михаил Григорьевич Красноцветов архиепископом Николаем был рукоположен в диакона 22 октября старого стиля 1921 года в Знаменском монастыре, в освященника 24 октября старого стиля 1921 года в Тобольском кафедральном соборе. Священник село Кротовской Михаило-Архангельской церкви Герасим Овчинников в своем рекомендательном письме удостоверяет, что Михаил Григорьевич Красноцветов, проживающий в моем приходе, человек весьма религиозно-нравственный, любящий посещать храм Божий, с живым участием в церковном чтении и пении, и последнее может исполнять вполне самостоятельно и уставно. Отец благочинный Гавриил Панаев, обращаясь с рекомендательным письмом к архиепископу Николаю, пишет, что в настоящее тяжелое время, когда изнывающие от переживаемого люди всю надежду свою полагают в Боге, как страдают те приходы и прихожане, где нет сейчас пастыря. А таких приходов немало. Священник село Кротовской церкви еще в июле месяце сего года при личном свидании со мной горячо отзывался о подателе сего Михаиле Григорьевиче Красноцветове, как человеке глубоко религиозном. К рекомендации его отцом Герасимом Овчинниковым прилагаю и я свое ходатайство, тем более, что Михаил Григорьевич – сын и внук священника, по крови сродни служителю церкви, что и доказал, несмотря на соблазны слева, оставшись верующим и глубоко верующим христианином, предпочитая терпеть лишение, лишь бы быть со Христом. Наше общее мнение с отцом Герасимом Овчинниковым видеть Михаила Григорьевича сослужителем своим как вполне достойного сего высокого звания. Владыка Николай уговаривал новопоставленного отца Михаила остаться на служении в Тобольске, но тот попросил дать ему место подальше, где можно было бы укрыть семью, и в результате получил назначение к Вознесенской церкви в селе Малоскоредное Ишимского уезда. Из воспоминаний Марии Николаевны. «Приезжаем к полному неустройству. В церкви все запущено. Всеми делами заправлял псаломщик, хитрый двуличный человек. Дом священника был еще свободен, но его уже собирались отобрать под школу. Народ был как-то насторожен. Не было сердечности, открытости. Никто никому не верил. Так прошли 3 года мучительной жизни в борьбе с собой и окружающей дикостью. Из дома все-таки нас выгнали, и жить пришлось мужу в церковной сторожке, а мне с детьми в тесной старой избе, состоящей из одной комнаты, где были русская печка и палати, на которых в повалку спали дети. В 1923 году отца Михаила перевели служить к храму в честь покрова Божией Матери в селе Аромашево. Мария Николаевна съездила во Владимир, где сумела продать оставленный ей по наследству дом. На вырученные деньги Красноцветовым удалось построить собственные жилища, для чего пришлось расстаться почти со всем имуществом, включая любимые пианино Марии Николаевны. В 1924 году у Красноцветовых родился младший сын Вадим. Все трудились, не покладая рук. Обзавелись собственным хозяйством. Учиться детям священника Лишенца было запрещено. Шли годы, дети взрослели. В 1929 году старший сын Григорий женился на Ефалии Пермяковой, дочери священника Александра Пермякова, настоятеля село Караскульской Троицкой церкви Ишимского уезда. Тогда же дочь Ирина вышла замуж за Петра Ермолаева, и молодые уехали под Ленинград, в Колпино, где Петр работал электромонтером на Ижорском заводе. С началом коллективизации отца Михаила раскулачили. Имущество отобрали, а семью выгнали на улицу. Относительно благополучный период арамашевского служения закончился. Пришло время тяжких испытаний. Из воспоминаний Марии Николаевны. «Лишенные крова, мы должны были искать хоть какого-нибудь приюта. Сначала жили в бане у одного хохла, из жалости пустившего нас. Потом Гриша с женой и маленьким сыном сняли избу у одного мужика, который уехал в другие места. А мы, отец, я, Таня, Вадя и Володя, в другом доме, но в той же деревне, Чигарёво». Примечание автора. Церковь пока не закрывали, но недолго радовались и утешались мы службой Божией. Закрыли церковь и у нас. Решили ехать в Москву хлопотать, наивно думая, что там ничего не знают, и все бесчинства творит местная власть. В Москву отправилась Мария Николаевна, вернулась, ничего не добившись, подавленная и разочарованная. Отец Михаил по-прежнему крестил детей, отпевал усопших. На исповедь к нему приходили домой, но людей стало мало, так как многие из бывших прихожан опасались бывать у священника. 21 марта 1931 года в дом Красноцветовых приехали с обыском, и отца Михаила забрали по обвинению в контрреволюционной агитации. Из протокола допроса Михаила Красноцветова от 31 марта 1931 года. Орфографии оригинала сохраняется. «В предъявленном мне обвинении я себя виновным не признаю. Я среди населения антисоветской агитации никакой не вел и своим верующим никогда не говорил, чтобы они не отпущали ребят в школы. А я, наоборот, просил учить своих ребят в школах, но предупреждал, чтобы они следили за религиозным воспитанием своего ребенка, то есть чтобы дома учили их молиться. Правильно класть крест и почаще приносили в храм. На обновленцев я смотрел как на самочинников и на раскольников. Я вел активную работу с обновленцами, как то не допущал до причастия, до присоединения к православию, не принимал в восприемники, в кумовья, не допущал в свидетели при браке сочетании. Гонения со стороны советской власти на церкви я не считаю, но есть перегибы со стороны местных властей, как административно закрытие церквей без согласия на это общество». Из протокола допроса Михаила Красноцветова от 5 апреля 1931 года. «Коммунистов я считаю атеистами, которые борются со всякой религией. В свою очередь, как религиозник, обязан противодействовать, то есть внушать верующим самвона быть верным своим религиозным убеждениям. Темы своих проповедей я брал главным образом нравственное учение, христианство, никогда не выходя из-за границ евангельского чтения». 30 апреля 1931 года на обвиняемого Красноцветова было составлено обвинительное заключение по статье 58.10 УК РСФСР «Контрреволюционная агитация». После этого следственное дело номер 115 было передано на рассмотрение политтройки при полномочном представительстве ОГПУ по Уралу. Приговора отец Михаил ожидал в здании Тюменского ГПУ, откуда написал родным почтовую открытку. До адресата она не дошла. Здравствуйте, мои дорогие. Я здоров, но беспокоюсь о вас. Как вы живете? Приехали ли ребята? Теперь мне сказали, что можно получить свидание. Я нахожусь в помещении ГПУ. Если есть возможность, то приезжайте. А в общем, особенно не волнуйтесь обо мне, молитесь. Одна беда. Все вещи мои остались в тюрьме, и никак не могу их оттуда достать. Если приедете, то вы могли бы это сделать. Дети, слушайтесь маму и никогда не огорчайте ее ничем. Друг друга не обижайте. Когда приедете, то раньше просите свидания. Всем посылаю свое благословение. Лично я совершенно спокоен, так как знаю, что на все воля Божия. Будьте спокойны и вы, не ропщите ни на кого, ведь не могу же я отказаться быть священником. Целую всех и благословляю. Ваш М. Красноцветов. Через много лет открытка все же попала в руки родных, но увидели ее лишь внуки и правнуки. Ответ прадедушки написала правнучка Мария. Из стихотворений Марии Каменяки. Карточка почтовая. Карточка почтовая, сколько тебе лет? Ты нам от прадедушки донесла привет. Мы уж сами дедушки, бабушки, давно. А тебя увидеть нам было не дано. И не предназначено, видно, никому. Крепко засекречена тайна ГПУ. Карточка почтовая, где же ты была? А была подшита я в скорбные дела. Написал вам весточку дед из ГПУ, а меня запрятали в темную тюрьму. Не могла я вырваться и увидеть свет, хоть давно расстрелянный, спит в земле ваш дед. Карточка почтовая всю меня трясет. Слышу голос прадеда, 31-й год. И не знал, не думал он, что письмо «Привет» будут ждать родимые 80 лет. Согласно выписке из протокола номер 15 заседания тройки ПП ОГПУ по Уралу от 20 июня 1931 года, священник Михаил Красноцветов был приговорен по статье 58.10 УК РСФСР к заключению в концлагере сроком на 5 лет. Наказание отец Михаил отбывал в Вишерском ЭТЛ, 4-м отделении Соловецкого лагеря особого назначения. На свидание к нему в концлагерь на Вишере поехала матушка Мария. Из воспоминаний Марии Николаевны. «Скорбей и горе перенес мой муж много. Бараки, где они спали, были сколочены из досок, и волосы за ночь примерзали к стене. Посылали на тяжелые работы, корчевать пни. Открывшееся геморройное кровотечение спасло его от этих работ, и ему дали работу щитовода. Кончились наши свидания, и после последнего я пошла провожать партию заключенных до лагеря, хотя была уже ночь. Расставаться было грустно и тяжело. Так и вижу его последний взгляд. Слезы струятся по лицу и бороде, говорить уже нет сил. Последний раз припала к нему головой. Нужно идти. В феврале 1932 года арестовали и Марию Николаевну. Ее этапировали в Тюмень и без предъявления обвинения продержали в заключении несколько месяцев, сначала в здании ОГПУ, затем в городской тюрьме. Началась эпидемия тифа, заболела и Мария Николаевна. Ее перевели в тюремную больницу, а на другой день пришел приказ о ее освобождении. Спас матушку от верной гибели ссыльный священник Михаил Иванов. К концу лета 1932 года за матерью приехала 16-летняя дочь Таня и увезла ее к детям в деревню. Из воспоминаний Марии Николаевны. Вскоре Таня приехала за мной, мы, радостные и счастливые, поехали домой. Но, как оказалось, дома у нас давно уже не было. Домом служил сарай, куда из жалости пустили детей сердобольные соседи. Увезли меня все-таки из избы, теплые и принадлежащие нам одним. А теперь оказывается, что детей выгнали на улицу. Соседи из жалости позволили им жить в старом сарае. О, Боже мой! Где будем жить? Не зимовать же в сарае. Стали толковать, как найти жилище. Нашли было в соседней деревушке помещение. Но скоро вынуждены были уйти, так как хозяйки пригрозили, чтобы попов у себя не держала. Тут вызывают меня в сельсовет. И председатель говорит, вот что. Вы уезжайте отсюда, пока есть еще рубахи на вас, а то и последние сдерем. Но куда же? У нас не на что ехать и некуда. А уж это ваше дело, только здесь жить мы вам не дадим. На зиму в теплое жилище удалось пристроить только невестку Фалю с двумя маленькими сыновьями. Сама Мария Николаевна с Таней, Вадей и Володей на последние деньги уехала в Колпино, где у свекрови жила ее рано овдовевшая дочь Ирина с двумя девочками. Из воспоминаний Марии Николаевны. Ира, конечно, обрадовалась, она ведь была одна с маленькими детьми, но родные ее встретили нас злобно. Тучи опять стали собираться над нами. Кто-то донес, что мы из Сибири, и что я была в тюрьме. Бедную Таню вызвали в ГПУ, мучили там допросами и велели мне немедленно, в 24 часа, убраться из Колпино. А куда я могла выехать? К кому? Где для этого взять средства? Забыли о молитве и о том, что у нас есть Господь-промыслитель. И вот в момент тихчайшего горя приносят нам письмо от отца Михаила из Тюмени, в котором он зовет меня к себе для работы в церкви. Есть куда ехать. И опять отец Михаил пришел нам на помощь. Вскоре нашли маленький домик с одной комнатой и кухней за 600 рублей. Улица Таборная в Тюмени до сих пор существует, хотя ветхие строения уже снесены. Здесь, в крохотном домишке на два оконца, поселилась в 1934 году семья ссыльного священника Михаила Красноцветова. В апреле 1935 года в Тюмень вернулся из лагерной ссылки отец Михаил. 11 августа выправил паспорт. До конца марта 1936 года считался отбывающим срок ссылки в зачет наказания. Из воспоминаний Владимира Красноцветова. Худой, с лысеющей головой, какой-то тихой, для человека с высшим юридическим образованием, но с ярлыком бывшего лагерника не было права на жизнь. Во Всехсвятском храме вакансий не было, и он стал служить сверхштатным священником. На гражданскую службу отец идти не хотел, работал на дому, стегал ватное одеяло. В Тюмени с Колпино приехали и дочь Ирины с детьми Гали и Верой. Из воспоминаний внучки отца Михаила монахини Ольги, Галины Петровны Каменяки. У дедушки с бабушкой был в Тюмени ветхий домишко. Помню, идет дождь, на пол ставят тазы, чтобы в них стекала вода, бегущая из потолка. Крышу поправить не на что, нужда крайняя. Бабушка с дедушкой жили тем, что стегали одеяло. Посреди дома всегда стояли специальные пяльцы. Мы, дети, любили наблюдать за их работой и даже помогали, как могли. Настилали вату. Дедушка в те дни, когда не служил, выполнял всю работу по дому. Топил печку, варил обед. Бывал он в это время сумрачный, даже сердитый, но мы все его очень любили. Из воспоминаний Владимира Красноцветова. Отец прожил с нами еще одно лето и зиму. Он поступил на службу в церковь, на кладбище, псаломщиком. Однако наше благополучие продолжалось недолго. Сосед, работавший в НКВД, под большим секретом сообщил отцу, что из центра пришла директива очистить город от недобитых контриков, и уже составляются списки. И если отец хочет спастись, то ему необходимо уехать недели на две, на три или даже на месяц. Однако папа, только начавший служить, не мог все бросить. Я умолял его поехать пожить у бакинщика на перекате. Но на все просьбы он отвечал, что если будет Богу угодно, чтобы он пострадал, то он подчинится воле Божией. Священник Михаил Красноцветов был арестован 5 июля 1937 года. Накануне его ареста старший сын Григорий решил сфотографировать всю семью на память. Уговорили отца, который не очень любил фотографироваться. Ночью того же дня в дом Красноцветовых пришли с обыском, и отца Михаила арестовали. Из воспоминаний Владимира Красноцветова. Темной ночью просыпаюсь от каких-то грубых выкриков, вбегая в дом, и все становится ясно. Чужие люди, в доме разгром. Мама трясущимися руками собирает узелок с продуктами. Отец никак рукой не попадет в рукав легкого дождевичка. Молится на образа и, обратившись к нам, говорит: «Дети, Бог милостив, молитесь, и Он услышит вас. Примите мое благословение и ради Христа простите меня». Он выпрямился во весь свой высокий рост и уверенно пошел впереди конвоиров. Мы проводили его за ворота, молча обливаясь горькими слезами. За воротами ждала битком набитая невинными жертвами мрачная машина. Больше отца мы не видели. Днем мы с Вадимом пошли с передачей в городскую тюрьму. Огромная серая с колючей проволокой на стенах, она находилась за базарной площадью. Шлагбаум, железные ворота, рядом проходная с маленьким окошечком для переговоров. «Стучимся». Грубый голос отвечает: «Что надо?» «Принесли передачу Красноцветова, вчера арестован. Ждите». Проходит час, еще один. Стучим еще раз. Тот же вопрос: «Что надо?» Но на наш вопрос ответ другой. «Такое не числится. А где можно найти?» «В Предвариловке. Здесь находится после суда». Предвариловка была за тем же забором, но и там папа не оказалось. Большая толпа направилась к зданию НКВД, где, по слухам, в подвалах держали арестованных. У подъезда мрачного здания стоят два солдата с винтовками, с примкнутыми штыками. Около закрытых ворот два черных автофургона. Толпу заметили. Вышел чекист с красными петлицами и с наганом на широком ремне. Сделал паузу. Толпа приготовилась слушать. «Это все родственники врагов народа? Хотите знать? Сообщаю. Врагов народа разбирает ЧК, всем сообщат опосля, вывесят списки. Сейчас никаких передач, никаких вопросов. Разойдись!» Раза три мы приходили к воротам НКВД, но кроме угроз и окриков ничего не услышали. Никаких списков вывешено не было. Из протокола допроса обвиняемого Красноцветова от 6 июля 1937 года. Вопрос. Расскажите о вашей прошлой контрреволюционной деятельности. Ответ. Как известно, я отбыл 4 года концлагерей. Осужден я был по статье 58.10. Но какой-либо конкретной контрреволюционной работы, агитации, я никогда не вел. Вопрос. Следствию известно, что вы, являясь членом контрреволюционной организации, участвовали на контрреволюционных собраниях, где принимали активное участие в контрреволюционной агитации. Признаете ли вы это? Ответ. Виновным себя в этом я не признаю. Членом контрреволюционной организации я не состоял и не состою. Контрреволюционной агитации я никакой не вел. На контрреволюционных собраниях я никогда нигде не участвовал. Отвечая на вопрос следствия, говорю только правду. Второй, дополнительный допрос от 19 июля 1937 года был предельно краток. Вопрос. Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении по статьям 58.10.11 УК, то есть в том, что вы, являясь членом контрреволюционной организации, контрреволюционно настроенного духовенства, систематически проводили контрреволюционную агитацию? Ответ. Членом контрреволюционной организации я не состоял и не состою. Контрреволюционной агитации я никогда и нигде не вел. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю. Из книги правнучки отца Михаила Марии Каменяки. Прадеда расстрелянного лик. Теплую одежду отцу передать не удалось. Ушел он из дома в летнем плащике, а заключение продлилось до октября. Мария Николаевна ходила с передачей теплых вещей для отца Михаила, но у нее ничего не взяли. Можно только догадываться, что, кроме холода и голода, пришлось пережить нашему прадеду за 3 месяца, прошедшие со дня его ареста, до дня приведения приговора в исполнение. Никто никогда не узнает, какие меры воздействия применялись к арестованному, чтобы выбить необходимые показания, хотя, как видно из протоколов допросов, отец Михаил никого не оговорил и не оклеветал. Особенно жутко смотреть и сравнивать две его подписи под этими протоколами. Первая четкая и красивая, как его обычный почерк. Вторая выведена трясущейся рукой глубокого старика. Последним, кто видел отца живым, был Гриша. В начале октября, возвращаясь с работы, он встретил колонну конвоируемых арестантов, среди которых узнал отца. Отец тоже его увидел и крикнул: «Прощай, Гришенька!» Сын хотел приблизиться, но конвоир замахнулся прикладом. Выписка из протокола номер 31 заседания тройки УНКВД Омской области от 10 октября 1937 года. Слушали. Дело номер 4447 Тюменского городдела НКВД по обвинению Красноцветова Михаила Григорьевича, 1885 года рождения, служитель религиозного культа, священник. В 1931 году коллегию ГПУ осужден по статье 58.10 УК к 5 годам концлагерей. Наказание отбыл. Обвиняется в том, что являлся и членом контрреволюционной организации церковников, принимал активное участие в контрреволюционных сборищах, проводил контрреволюционную агитацию, направленную на дискредитацию партии и правительства. Виновным себя не признал, но изобличается показаниями свидетелей и обвиняемых. Постановили Красноцветова Михаила Григорьевича расстрелять. Вынесенный приговор был приведен в исполнение 12 октября 1937 года, о чем сделана соответствующая выписка из акта Тюменского оперсектора НКВД. Во время работы над жизнеописанием отца Михаила Красноцветова в канун годовщины его гибели 12 октября 2016 года нас ошеломила мысль. Отец Михаил родился 29 сентября 1885 года по старому стилю, что соответствует... Господи, неужели? Да. Священник Михаил Красноцветов был расстрелян 12 октября 1937 года, в день своего рождения. Ему исполнилось ровно 52 года. Потрясённая этим совпадением, правнучка отца Михаила немедленно откликнулась с пронзительным стихотворением. Из стихотворений Марии Каменяки. «С днём рождения, прадедушка! Помним, любим и скорбим. Твои внуки, твои дедушки, у портрета постоим. Нет могилки, в яму свалены всех расстрелянных тела, а на дне цеха поставлены для завода. Все дела. Мог бы жить семьей любимую и нести добро и свет, но забрали жизнь родимую в 50 с немногим лет. Как преступников ославили, лучших русичей губя, с днем рождения поздравили пулей в голову тебя. С днем рождения, прадедушка, перед образом твоим твои внуки, твои дедушки на молитве постоим». Михаил Григорьевич Красноцветов был реабилитирован посмертно 19 февраля 1957 года Тюменским областным судом по году репрессий 1937. 14 сентября 1989 года прокуратурой Тюменской области по году репрессий 1931. О судьбе отца Михаила и его родным стало известно много лет спустя, когда выросли его внуки и правнуки. Прихожанка храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Роттердаме, Нидерланды, настоятелем которого с 1990 по 2017 годы был правнук отца Михаила, протоиерей Григорий Павлович Красноцветов, скончался 27 февраля 2017 года, показала ему книгу расстрелянных, присланную ей тюменским священником протоиереем Валерием Гордеевым. Первый том книги расстрелянных, составленный журналистом Рафаэлем Гольдбергом, был издан в 1999 году. В него вошли имена людей, погибших от рук НКВД в годы Большого террора на территории Тюменской области. В ответ на запрос внука отца Михаила, настоятели Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга протоиерея Павла Красноцветова в органы регионального управления Федеральной службы безопасности по Тюменской области пришла справка следующего содержания. Справка о реабилитации Михаила Григорьевича Красноцветова по делу 1937 года. Постановлением Президиума Тюменского областного суда от 9 февраля 1957 года, решение тройки УНКВД по Омской области от 10 октября 1937 года, которым Красноцветов Михаил Григорьевич, 1885 года рождения, был подвергнут по статьям 58.10.11 УК РСФСР расстрелу, отменено. И дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Красноцветов Михаил Григорьевич полностью реабилитирован. В 2002 году отец Павел прибыл в Тюмень, чтобы посетить место страдальческой кончины и упокоения своего деда. В сопровождении местного священника, протоиерея Валерия Гордеева, мы посетили место погребения расстрелянных в северной части Затюменского кладбища. Мы отслужили панихиду и помолили со священники Михаиле и всех там погребенных. Посетили Тюменский храм во имя всех святых, где я, внук-священник, с особым чувством отслужил панихиду по своему деду-священнику, там, где он молился последние дни своей жизни. Из стихотворений Марии Каменяки. Две фотографии. Тюмень 37-го года, где арестован прадед мой. Отстрел российского народа за переполненной тюрьмой. Вот фотография из дела, земной судьбы последний штрих. Глядит спокойно он и смело на истязателей своих. А далее конец кровавый, от пули черная дыра. Вершили скорую расправу там дел заплечных мастера. Следы ужасных злодеяний пытался скрыть преступный род. На месте крови и страданий не храм построили, завод. Но у стены того завода иная есть теперь стена. И память павшего народа увековечила она. А перед ней цветы и свечи. И снова фотоаппарат запечатлел с минувшим встречу седого внука, дедов взгляд. И дедов сан его священный. Так связь веков утверждена. То церкви Божией нетленной необоримая стена. Матушка Мария Николаевна, 1879-1971, отошла ко Господу в Сергиевом посаде, приняв за год до смерти монашеский постриг с наречением имени Мария. Все сыновья отца Михаила, Григорий, Владимир и Вадим, кроме рано умершего Ростислава, стали священниками. Представители священнического рода Красноцветовых из поколения в поколение продолжают свое служение у престола Божия. Потомки отца Михаила свято хранят память о безвинно погибшем деде и прадеде. В 2004 году о священнике Михаиле Красноцветове были изданы две книги воспоминаний. В сборник «В руку твою жребий мой» вошли записки матушки Марии Николаевны, воспоминания сына отца Михаила, иерея Владимира Красноцветова, и внука, протоиерея Павла Красноцветова. Вторая книга «За все благодарите» содержит воспоминания внучки отца Михаила, монахини Ольги, Галины Петровны Каменяки. В 2015 году дочь Галины Петровны, монахини Серафима, Мария Андреевна Каменяка, опубликовала на интернет-сайте proza.ru литературно обработанные воспоминания «Прадеда расстрелянного лик». Мария Каменяка является автором нескольких поэтических сборников. Многие стихотворения из цикла «Шрамы» посвящены ее прадеду, священнику Михаилу Красноцветову. Из стихотворений Марии Каменяки. Прадедушки. День октябрьской, 37-го. В земной жизни последним стал. За священство, за веру в Бога мир безумный в тебя стрелял. Расставаясь со всем на свете, что ты видел в последний час? Долго-долго не знали дети, где, когда родной взор угас. Чашу горечи молчаливо испевала, молясь, семья. И сияла звездой счастливой слава мученичья твоя. Из темницы ты вышел мрачный, оставляя злодейский мир, и предстал в одеянии брачном к царю славы названный пир. Помолись же о нас ты Богу, светлый мученик Михаил, чтоб во свет твоего чертога и нас грешных Господь вселил.